Глава 3. Семейные посиделки с подвохом. Настроение было ни к черту, но как бы то ни было, приходилось себя сдерживать перед троицей отбывающих во своей Романовых. Конечно, ничего непоправимого еще не произошло, но намечается весьма дерьмовая тенденция. В целом, на Острожскую мою якобы мамашу было плевать, подождут. А вот осведомленность Виктории зря-то напрягала. Но она сама проговорилась о том, что видит подобное во снах. Само собой, это упрощало и в то же время усложняло данную ситуацию. Вариантов было несколько. Первое – происходит нечто за гранью моего понимания. То, что невозможно объяснить, а за годы, прожитые в Мировине, я повидал всякое. Второе и самое правдоподобное – это дело рук самой Романовой. Она честно призналась, что заинтересована во мне. Именно эта зацикленность могла сыграть с ней и со мной злую шутку. Ведь она могиня жизни с редким на земле даром менталиста. И, похоже, не слабым даром. Ее дар магии разума помог увидеть то, что скрыто во мне и моей личности. Вот только действует подобная методика иным образом, а не через сны. Но и шанс того, что девушка пошла дальше и видит гораздо больше. Третий вариант, самый невероятный. Вериса. Вериса Нор-Атта тоже была магиня разума, причем весьма могущественной, хоть и погибла она в довольно молодом возрасте. А те, кто был повинен в ее смерти, были беспощадно уничтожены моими руками в далеком прошлом. Вот только до самой моей кончины была та, кто ненавидел меня больше остальных. Точнее, меня ненавидели все, но Хаарса была в первом эшелоне, склоченная до безумия мстительная тварь. Ведь во времена Арианорской охоты я под корень попытался вырезать ее насквозь прогнившее племя. Зуб за зуб, жизнь за жизнь, кровь за кровь. Именно ее последователи уничтожили дом Арир и Нор-Ата. Все очень странно и очень запутано. Радует лишь то, что Виктория считает это с нами и не настроена враждебно. В ее эмоциях я успел уловить лишь непонимание, удивление и просто запредельное количество интереса. Но слава бездне, что сновидение можно интерпретировать по-разному, и главное, есть время. На этом и сыграю, ее любопытство будет мне на руку. Правда, если к вечеру сегодняшнего дня произойдет еще какая-либо неожиданность или неприятность, то я за себя не ручаюсь. Терпение никогда не было моей сильной стороной. Кортеж Романовых только-только успел скрыться на заснеженном горизонте, как я без каких-либо раздумий, прямо в тренировочных одеяниях, уже направился в гостиную имения. Плевать на этикет и все сопутствующее. Сейчас поглядим, что это еще за мать так называемая. И что задумала царицынская жизнючка, ублажающая безутешных вдов по всей империи? И каким это попутным ветром ее занесло именно ко мне? Шепотом пробормотал я себе под нос. Ясно, я ведь только недавно разобрался с одними родственными связями, как объявились еще одни. Ваше преблагородие, купальня готова. Тихо бронил дворецкий, стоило мне пожаловать внутрь усадьбы. Исполнительный он все-таки мужик, нравится мне это. Не зря я запросил именно его и всю прошлую прислугу из сгоревшего имения Ефанова. «Не в этот раз, Терентий», — отмахнулся я. «Тогда гость ожидает вас в гостиной», — учтиво отозвался слуга. «Изволите чего?» «Все как и всегда. Травяной чай на малиново-яблочной настойке», — вновь кивнул с явным довольством дворецкий. «Будет исполненным». «Говорю же, умный мужик. Чем-то напоминает Савелия. Может, они родственники?» Несколько секунд спустя рука моя легонько легла на гладкую поверхность двустворчатых дверей гостиной, и уже своей излюбленной ленивой походкой пришлось прошествовать внутрь. Первое, что бросилось в глаза, это невероятно нервная женщина лет 35 с весьма приятными чертами лица, и которая с заметной паникой не находила себе места и вышагивала из угла в угол. Либо я совсем выжил из ума, либо это было на самом деле так, но мой рианорский взор почти сразу уловил явное сходство с прошлым образом Захара. Завидев же меня, эта женщина, словно оторопела и испуганно сглотнув, перевела свои затравленные глаза на вполне расслабленную Острожскую, которая наблюдала за нами со слабой, но удовлетворенной улыбкой на губах. Вот уж кто не изменилась, а осталась все той же. «Суккубья кровь! Зуб даю, ее родичами были в Еру с кровью суккуб. Причем самые отпетые ее представительницы. Портовые». «Рада вас приветствовать, ваше преблагородие!» Бльстительно улыбнувшись, поприветствовала меня целительница, встав с насиженного места и чинно поклонившись. Вот только ее озорной взгляд так и продолжал блуждать по моему равнодушному лицу. «Молва не врала, Захар Александрович. Вы действительно кардинально переменились после нашей последней встречи». «Дамы, мое почтение!» Следуя этикету, мягко поприветствовал я обеих женщин, умастив свой рианурский зад на одно из свободных кресел напротив них. После решил включить философа. «Все идет, все меняется, Юлия Романовна. Не сочтите за грубость, но какими судьбами? И позвольте узнать, кто ваша спутница, которая посмела представиться моей матерью?» После моих слов незнакомка резко вздрогнула и, глубоко вдохнув, скромно присела рядом со Острожской. Вот только встретиться со мной глазами так и не решилась. «О, прошу простить меня, ваше преблагородие, за свою фривольность. Это моих рук дело», — с улыбкой оповестила меня жизнючка. Я не удержалась. «Мы зря сюда приехали», — невнятно и совсем тихо прошептала женщина. «Я зря сюда приехала». «София, где твоя дворянская выдержка?» Вдруг вспыхнула Острожская праведным гневом. «Я опальная». «София, значит». «Дамы, все это до безобразия интересно, но, может, вы все таки потрудитесь объяснить, в чем дело?» — с линцой заметил я. «Для чего вы здесь?» Но разговоры вмиг прекратились, так как в полог тишины пожаловал Терентий с подносом чая. «В таком случае будем честны друг с другом, граф». Вдруг плотоядно ухмыльнулась Острожская, когда дверь за дворецким закрылась. «Понимаете, ваши молниеносные достижения в Царицыне поставили мой разум в тупик еще при нашей первой встрече. И так уж вышло, что вы меня заинтересовали». «Что-то прямо-таки нездоровая тенденция на интерес к моей персоне намечается. Мне и каждодневных приглашений в салоны на приемы от знати из головы хватает». «Знаете, Захар Александрович, в наше время весьма сложно достичь таких ошеломительных высот, которых добились вы к своему возрасту бессильной крови. По этой самой причине, в меру своего любопытства, я кое-что заподозрила и просто стала искать. Вы представить себе не можете, граф, на что способны вдовствующие дамы по всей империи, которые о вас, между прочим, щебечут не умолкая. Но так уж вышло, что вы пошли дальше и не остановились на достигнутом, и в очередной раз ошеломили общественность и знать государство до дрожи в поджилках». С широкой улыбкой стала говорить целительница. «Столп империи в столь юном возрасте. И, как понимаете, мои догадки оправдались. Вы оказались внебрачным сыном главы боярского рода. И я, глядя на вас, в свою очередь тоже продолжила поиск. Так уж вышло, что князь Осокин в юности вел разгульный образ жизни. Но даже зная это, мои поиски были сложны и тернисты. Если у человека есть отец, то должна быть и мать. Само собой, если она жива. И да, ваше преблагородие, буду честна, я знала о многих выкрутасах Анастасии. Вынуждена согласиться, Ховрина и она сама получили по заслугам. К тому же мне также известно о ваших самых последних достижениях. Это будоражит воображение, граф». Прикусив сексуальные губки, возбуждающе проговорила Острожская. «Даже мое. Страшно представить, что будет, если об этом узнает дворянское общество и общественность. Мне уже интересно, какова выстроится к вам очередь из глав родов с предложением брака». «Так-так-так, она много знает, очень много, да просто до хрена. Но, похоже, я догадываюсь, откуда растут ноги». «Юля, держи себя в руках!» Чуть нахмурившись, повысил голос ее спутница, осадив тем самым размечтавшуюся целительницу. «О, прошу прощения, мечты, мечты!» Улыбнулась та, быстро придя в себя. «Так вот, Захар Александрович, как я и говорила ранее, вдовствующие представительницы империи знают много. А кто ищет, тот всегда найдет. И теперь я хочу представить вам Разумовскую Софию Сергеевну, опальную дворянку. Род Разумовских находится под забвением лет 80, почитай. А еще ваше преблагородие». И тут улыбочка жизнючки стала шире некуда. «Она ваша мать». «Хватит, Юля. Я недостойна называться матерью», — еле слышно прошептала та. «Я трусиха и предательница». «Ох, бездна, не будь я в паршивом настроении, то встал бы и похлопал. История вышла занимательной, но правдивой». Острожская не солгала, только сути дела это не меняет. «Все это очень интересно, Юлия Романовна», — с ленцой проговорил я, внимательно наблюдая за ними. «Но неужели вы думали, что, приведя эту женщину сюда, что-то изменится? Разве я похож на того, кто ищет родственные связи? Случай на дуэли с Андреем Осокиным должен был поставить точку в происходящем. Я сирота, сиротой и останусь». Стоило мне договорить, как руки Разумовской задрожали. Пальцы стиснулись, а сама та невольно прикусила губы и опустила свой взгляд в пол. «Говорила же я тебе, что так и будет», — хрипло произнесла София, а после, кое-как поднявшись на ноги, низко мне поклонилась. «Прошу прощения у вашего сиятельства, что отняли время. Мы немедленно уйдем. Простите нас, мы не хотели вас оскорбить». «Сядь на место, София», — чуть повысив тон, заявила Острожская, дернув спутницу за руку, и тут же перевела взгляд на меня. «Я еще не договорила. Разве вам не хочется узнать, почему вас бросили? И где ваша мать была все это время?» «Если честно, то не очень. Но, как понимаю, вы хотите меня просветить», — усмехнулся я. «Но сперва ответьте на один вопрос. Для чего все это? И зачем это лично вам?» «Я весьма любознательна, граф, и всегда добиваюсь ответов на свои вопросы», — расплылась в улыбке Магиня, дав не менее расплывчатый ответ. «Для чего это ей?» — указал я пальцем на Разумовскую. «Думаю, вы осознаете, что София не желала приезжать, ведь ей стыдно, а еще...» И та скосила взгляд на свою спутницу. «Я хотела попросить у тебя прощения за все, что с тобой случилось», — гулко сглатывая призналась женщина. «Надо же, не врет! Ох, бездна, ну что за мыльная опера? Стоп, это же можно использовать. Ее появление мне только на руку. Если она будет моей якобы матерью, то это может развить сомнение Романовой по поводу моего происхождения. Отец — это отец, а вот мать — совсем другое дело. В этом что-то есть. Только зуб даю, что Острожская действует в своих интересах». «Как вы просили, графиня, отвечу так же честно. София Сергеевна, признаюсь вам, что никакой обиды на вас я не таю, и не нужно просить прощения. Мы по факту чужие друг другу люди. Да и в целом не плевать. Что было, то прошло. Что же касательно правды, то княгиня Ховрина меня уже о многом просветила. Об остальном догадаться несложно. Вам грозила опасность. Потом вам пришлось покинуть империю. Вы сделали то, что посчитали нужным. Осокин тоже хорош. Но с ним мы уже разрешили наши дрязги. Правда, из-за своей глупости он еще и лишился своего сына в процессе. Но виноват он сам. Поэтому между нами нет никаких обид. Можете расслабиться». «Я правда не хотела тебя бросать», — запинаясь, стала говорить Разумовская. «Но мне пришлось. Твой отец...» Но, заметив мои дернувшиеся века, быстро исправилась. «Владимир, он лишь действовал в своих интересах. А я была просто глупой и наивной дурой. Прости, я правда не хотела тебя бросать». Под конец признания голос ее дрогнул, а из глаз брызнули слезы. И именно в такой ситуации нас застал вошедший в гостиную дворецкий. «Терентий, только не опять, прошу». «Ваша светлость, я прошу прощения за вторжение, но к вам, посетители, снова». «Кто на этот раз?» Закатывая глаза, осведомился я. «Князь Осокин, ваше преблагородие». От услышанного Софья испуганно дернулась и сглотнула, а Острожская лишь расплылась в предвкушающей улыбке и стала наблюдать за моей реакцией. «Чтоб меня херувьями на свои купе света вознесли! Да вы издеваетесь надо мной!» Но узнала на прибытии Разумовской весьма быстро. Служба безопасности ест свой хлеб не зря. «А сопроводи-ка ты его сюда, Терентий. У нас сегодня, оказывается, семейные посиделки. Будет исполнено, ваше преблагородие». Шаги Осокина смог услышать в холле минуту спустя. И в гостиную он ворвался подобно вихрю или же молнии. А завидев Разумовскую, невольно нахмурился и перевел взгляд с нее на довольную жизнь Острожскую. «Ну, здравствуй, София, давно не виделись», — сухо обратился к ней князь. «С тех самых пор, как ты сбежала». А вот женщина смогла меня удивить. На лице ее почти мгновенно пробудился необычайный холод. И та лишь кивнула. «Здравствуй, Владимир». «И вам не хворать, ваше сиятельство», — подал ей насмешливый голос, вклиниваясь в их разговор. «Так и быть, приветствие отложим до лучших времен и перейдем к делу. Какими судьбами здесь оказались?» «Я прибыл за ней», — кратко изрек тот, указав пальцем на женщину. «Вот как?» — наигранно приподняла брови, опираясь руками в подлокотники и медленно поднимаясь с кресла. «Я тоже много чего хочу, но не распространяться же мне об этом на каждом шагу. Ты не забыл, где сейчас находишься? Или тебе напомнить? Ты же ведь не думал, что я дам в обиду свою гостью. Если ты пришел только за этим, то можешь уходить. Двери открыты». Пару мгновений Асокин внимательно меня созерцала, а после неожиданно согласно кивнула. «Значит, ты уже в курсе, что она твоя мать?» «Так и есть. В таком случае хочу тебя предупредить. Даже не думай доверять ей. Имей в виду, она и Острожская друг друга стоят». Тоже меня удивило. Прорицатель хренов. «Прямо как княгиня Ховрина?» Ответка упоминания щека князя резко дернулась, но вместо ответа тот лишь поджал губы и, развернувшись, зашагал обратно. «Вы не перестаете удивлять, граф!» Блестительно улыбнулась мне Острожская, когда силуэт Владимира скрылся у главного входа. «Я не думала, что Асокин отступит просто так. Вынуждена признать, что он весьма оперативно узнал о прибытии Софии из Французской империи». «Ага, так вот где она пропадала. Это интересно. Как много занимательных новостей за один день». «София Сергеевна, во избежание недоразумений на сегодня можете остаться здесь. Далее, думаю, сориентируйте сами. Терентий вам во всем подсобит». «Да, да, конечно. Спасибо тебе, Захар», — быстро закивала Разумовская. «В таком случае, если наш разговор окончен, то прошу простить, дел у меня предостаточно». И, учтиво поклонившись, я уже собирался покинуть гостиную, но меня вдруг окликнула целительница. «Постойте, граф, с делом вашей матери мы почти разобрались. Но и я к вам прибыла согласно приказаниям свыше». «Свыше?» «О чем вы, графиня?» — полюбопытствовал я, вновь оборачиваясь к женщинам. «Мое прибытие связано с вашим обследованием перед столповым магинарием. Если вы не знали, то я и Романова Виктория будем вашими целителями на протяжении всего состязания. Вас разве не уведомили об этом?» «Мертвецы вечного поля битвы, подарите мне постреле в задницу! Так вот, где собака зарыта!» «Как я и думал, ноги растут из одного и того же места. Похоже, вскоре предстоит беседа со светлым князем». Вот только не успел я открыть рот, как у входа в гостиную вновь раздали шаги Терентия. «Ваше сиятельство, вы, наверное, уже устали от меня», — виновато заговорил дворецкий. «Но к вам вновь посетители». «Кто?» «Ваша подруга, княжна Трубецкая». «Одна, без Прасковьи?» «Так и есть». После его слов на душе разлилась странная, но приятная теплота. Ведь я уже не помню, когда в последний раз оставался с Алишей наедине и следовал неизменным учениям мастера Уартерата. «Сопроводи ее в мой кабинет, Терентий, я скоро буду». А после обернулся к целительнице. «Тогда не будем терять время, графиня, и приступим к обследованию».